Глава 10. Усадьба. Я вышел из комнаты, где только что закончился мой прием у Александра Третьего. Чувствуя себя как выжатый лимон, на автомате двигался за широкой спиной лакея, который уверенно перемещался по запутанным коридорам, лестницам и комнатам дворца. Наконец наш путь закончился. Мой проводник остановился посреди богато обставленной комнаты. «Ваш номер, ваше благородие», — услышал я первые слова моего Сусанина. «Вот это да!» Я огляделся по сторонам. «Это что, мне здесь жить 3-4 дня?» «Обстановка как в музее». «Попали вы, господин Харунжий». «Где здесь спать? Есть? Туалет где?» «Мать моя женщина! Лучше в казарму!» Я почувствовал, что потихоньку начинаю впадать в панику. «Я же отсюда даже выйти самостоятельно не смогу. И как обращаться к Сусанину? По форме? Кажется, лакей первого разряда. Любезный? Милейший? Еще обидится?» Я полгода заучивал форму полков, а дворцовую униформу пробежал поверхностно. Кто же знал, что придется оказаться в такой обстановке? Мысли летали в голове, заставляя нервничать больше и больше. «Что-то еще?» — с учтивым поклоном спросил лакей. Начал я, не зная, как же правильно обратиться к этому дворцовому служащему, чья форма выглядела куда богаче моей, и на груди было наград в 2 раза больше, чем у меня. «Лакей первого разряда, Ивушкин Иван Иванович», поняв мои затруднения, представился проводник. «Иван Иванович, подскажите, где я нахожусь и как здесь все это...» — промямлил я. «Ваше благородие, вы находитесь на антресолях кухонного каре дворца, где целых 2 анфилады отведены для помещений разных лиц, приезжающих по служебным надобностям и остающихся на ночь». С достоинством и некоторым высокомерием произнес Ивушкин. «За вами закреплен лакей второго разряда Завьялов Николай Петрович, который подойдет через некоторое время и все вам объяснит. Разрешите откланяться». С этими словами Иван Иванович, поклонившись, вышел из комнаты. «Ну и ладно», — подумал я, глядя в удаляющуюся спину аж целого лакея первого разряда. «Не впервой себя о деревне ощущать. Если вспомнить мое первое посещение Москвы проездом в первый курсантский отпуск из Рязани, ходил по Красной площади с открытым ртом, хотя Благовещенск деревней не назовешь. Питером и его величием, когда позже побывал в нем, также был шокирован и очарован. А теперь буду проживать, пусть и 3 дня, в Гатчинском дворце. И бог его знает, кто в этой комнате бывал, ночевал и какая у нее история». Мои размышления прервал прибывший лакей Завьялов, который, в отличие от Ивушкина, оказался намного моложе, имел меньше наград и снобизма. Данный субъект доходчиво объяснил мне условия времяпрепровождения в данном номере, что мне положено, где и чем пользоваться. Вечером, когда в комнате зажглись лампы, в отведенный мне номер пришел граф Воронцов-Дашков, который передал мне в красивой папке наградные бумаги на орден, потомственное дворянство, усадьбу и земельный участок. Во время беседы без чинов Илларион Иванович объяснил свой приход вызванным интересом к моим рассуждениям на приеме у государя. Так как у него во дворце комнаты в арсенальном каре, где он проживает, когда остается в Гатчине, а время еще раннее, он и решил нанести визит. «Ага, вот делать нечего генералу от кавалерии лично переться к Харунжему», — подумал я про себя, когда граф объяснял причину своего визита. «Адъютанта мало. Хотя, какой адъютант? Тот целый подполковник. Лакея хватило бы». Кажется, зря я вылез со своими прожектами. Хотел как лучше, а получилось, по словам Черномырдина, как всегда. Но приход Воронцова-Дашкова оказался и очень полезным для меня. Граф подробно рассказал мне все о моих новых правах и обязанностях как георгиевского кавалера, потомственного дворянина и хозяина усадьбы, а также земельного участка. Последний, судя по схеме и карте, располагался как раз там, где мыло золото банда Лю, и куда я с казачатами ходил в охрану с партией старателей купца Ельцова. Результат тогда был очень хороший. Золото в виде песка и самородков за месяц намыли на 10 тысяч. Ельцов хотел застолбить этот участок за собой. Но, может, я и ошибаюсь. Посмотрим на месте. Когда-нибудь. Герб нового дворянского рода Олениных-Зейских мне понравился. Шлем, щит, какие-то узоры. Илларион Иванович долго и много рассказывал, что обозначает каждое изображение и его цвет на моем гербе. Но все, что я запомнил из этого геральдического бреда, мой девиз – жертвенность и храбрость. Теперь мне еще дворянские рода и их гербы изучать. Не было печали. Рассказ графа о моем имении и обрадовал, и огорчил. Как оказалось, императрица подарила мне усадьбу, которой с 1846 года владел коллежский советник Афанасьев, построивший на участке в 9 десятин каменный дом, жилые флигели, конюшни, скотный двор, каретник, ледник, сараи, огороды, фруктовый сад, парники. После Афанасьева и его наследников усадьбой 2 года владел управляющий Куклин. Но что-то у него не пошло, и он вынужден был продать ее около года назад казне, считай, Марии Федоровне. В этом месте повествования Воронцова-Дашкова мне пришла в голову мысль, что, видимо, царская чета еще год назад планировала меня так щедро наградить и ждала, когда я получу офицерский чин, чтобы награда была выше и весомее. А Куклину, видимо, сделали предложение, от которого тот не смог отказаться, подумалось мне. В обслуживании усадьбы были задействованы, по словам Илариона Ивановича, 6 лиц мужского пола и 6 женского. Кроме того, на 258 десятинах земли, которые были отведены под усадьбу, находилась ранее владельческая деревня Курковицы, состоящая из 12 дворов, в которых проживало 25 лиц мужского пола и 30 женского. При этом ни один из земельных наделов до настоящего времени временно обязанные крестьяне этой деревни собственность не выкупили. Это что же получается? 30 лет прошло с отмены крепостного права, а крестьяне так без собственной земли и остаются. Второе поколение уже свободными растет. Вот это засада. Меня что, решили помещиком сделать? Не знаю, заметно ли было это со стороны, но в этом месте рассказа графа я буквально кипел внутри. Да мечтался, мля, о родовом гербе в виде АК-103 в окружении 5 гранат F1 на фоне цвета хаки. 3 раза ха-ха-ха, а в придачу еще 55 душ, точнее, с учетом обслуги 67, не хочешь? Барин, мать твою! Окончательно меня генерал от кавалерии добил сообщением, что дней через 10 моя соседка по усадьбе, княгиня Трубецкая, будет устраивать прием в своем доме-дворце в Елизаветино, и меня наверняка пригласят на данное мероприятие. После получения еще и такой информации, мое желание знакомиться с усадьбой упало ниже нуля, а в голове роились только 5-этажные матерные конструкции. Потратив на меня почти 2 часа, его сиятельство удалился. Зачем он приходил, я так и не понял. Не для того же, чтобы принести бумаги и объяснить их сущность. И это сильно нервировало. Если провести аналогию из моего времени, думал я, спас я, например, дочку ЕБН, и меня, молодого лейтенанта, приглашают одного на награждение в Кремль, вручают в Георгиевском зале орден мужества, потом беседа, чаепитие в составе семьи Ельцина и в присутствии руководителя администрации президента, а заодно управляющего всеми финансами семьи гаранта Конституции в одном лице, плюс еще личный друг ЕБН. Даже не знаю, кого на этом месте представить. После этой беседы приема оставляют ночевать в Кремле, и тут главный финансист семьи и руководитель администрации приходит в номер Летехи, Дел, мол, нет, спать рано, да и бумаги вот принес. Сейчас я тебе расскажу, что в них. Вам верится? Ой, как тяжело. Это и нервировало. Чего хотел от этой встречи граф? Версии, кроме той, что его сиятельство пытался понять или срисовать мой психопортрет во время этой беседы, на ум не приходило. Ужин, принесенный лакеем Завьяловым, немного успокоил. Потом сон на неудобном диванчике за раздвижной ширмой. С утра был разбужен моим ангелом-хранителем в этой музейной клетке Николаем Свет Петровичем, с помощью и по подсказкам которого осуществил все утренние процедуры. Потом утренний чай и начались мучения ожидания. За 2 часа до завтрака изучил всю обстановку в комнате. После завтрака изучил уже все трещинки и пятнышки. Все чаще стали приходить мысли, что напрасно я вчера решил довести до самодержца некоторые сведения из будущего. 5 лет назад я даже и помыслить не мог, что судьба приведет меня на прием к Александру Третьему, и я смогу именно первому лицу в государстве доложить свое видение действия малых казачьих, считай, диверсионных групп в тылу врага и кое-какие мысли об их вооружении. «По-моему, даже переборщил», — думал я, нарезая круги по комнате. «Надо было мне с окопной позиционной войной лезть, про пулеметы эти говорить. Но, с другой стороны, может, хоть какой-то толчок в нужном направлении будет. Без окопов и пулеметов в будущих боевых действиях тяжело будет. Только, боюсь, российские оружейные заводы выпуск таких сложных механизмов сейчас не потянут». Точно не помню, но даже основную массу 3 линеек на первом этапе перевооружения во Франции, кажется, делали. А станкач и ручной пулемет как бы пригодились. Ну да ладно, у генералов головы большие, пусть думают, специалистов привлекают. Я сел в кресло и несколько раз глубоко вздохнул. Надо успокоиться. Чего мне, в принципе, бояться, если не угодил императору? Как говорилось в моем времени, дальше кушки не пошлют, меньше взвода не дадут. Здесь в Сибирь ссылают, а я дальше на Дальний Восток домой поеду. 2-й день во дворце, а как мне все здесь уже надоело. Эти проходные музейные комнаты. С моими рефлексами постоянно с 2 сторон ждешь нападения. Все время хочется в какой-то угол забиться. И постоянно боюсь до чего-либо дотронуться. Не дай бог сломаю или уроню. Шиза начинает косить наши ряды, устало подумал я. И как это в книгах попаданцы стремятся встретиться с первым лицом в государстве и своими советами из будущего перекроить мир? Нет, мне такой мазохизм не нужен. Все, гвардии подполковник, собрались, медитируем и успокаиваемся. Я выпрямился в кресле, оторвавшись от спинки, соединил ноги, сложил предплечья на бедрах, сжал кисти в кулаки и начал дышать, как учил меня Джунг Хи. Постепенно успокоился, мысли перестали метаться в голове, а потекли ровно и спокойно. Так и просидел до обеда. Не знаю, с чьей кухни меня кормили, но каких-либо изысков не было. Чуть лучше, чем в училище. После обеда, окончательно успокоившись, прикинул, о чем еще могу поведать в беседах князю Борятинскому и иным, по словам императора, лицам. В свое время набросал кое-какие заметки о создании оружия из будущего на современном этапе. К сожалению, все записи сгорели вместе с хутором. В отличие от остальных бумаг и ценного имущества, которые перенес из своего дома-казармы к Селиверстовым, данные записи остались на хуторе. Часто их просматривал, дополнял, правил. Память не интернет, нажал кнопочку клавиатуры и информация перед глазами на мониторе. Прикидывал, как осуществить новшество на практике, но в основном все упиралось в состояние промышленности Российской империи в конце XIX века. Только попав в училище и дорвавшись до библиотеки с книгами, справочниками и периодикой, понял, насколько дела хуже, чем читал об этом в будущем. Если с чем-то крупным, например, артиллерией и броней для кораблей, дела еще обстояли ни шатка, ни валка, то все то, что требовало высокоточного оборудования, по сравнению с Европой было почти в зачаточном состоянии. Уже в Иркутске убедился в этом на практике, когда попытался сделать, можно сказать, простейший для моего времени оптический прицел кронштейнового крепления, как на Мосинку и СВТ-40 образца 1940 года. Понятно, полвека разницы, но не промышленное же производство. Вручную хотя бы один экземпляр можно сделать. Тем более денег готов был выложить для этого немерено. Ну, с 1500 рублей точно. Не срослось. И с оптикой, и с изготовлением. Не нашлось мастера и технологической базы. Поэтому для себя во время длительного пути от Иркутска до Петербурга решил, что если появится возможность, то буду просить вооружить охотничьи команды новыми казачьими мосинками и на перспективу ручными пулеметами Матсина. Еще одно новшество – оптический прицел. Все остальное – пустые мечтания и вероятность более раннего появления нового вооружения у будущих противников. Опять накатили мысли о своей ошибке на вчерашнем приеме у императора. Боролся с ними до появления под вечер князя Борятинского, который принес стопку листков, карандаши и попросил изложить свои мысли о том, как изменится тактика малых групп в тылу врага при их вооружении ружьями-пулеметами. После чего ушел, а я до поздней ночи под светом свечей, так как электрическое освещение в комнате отключили, перерабатывал схемы выведения из строя тыловых учреждений, военных объектов противника, дезорганизации работы транспорта. На этом моменте запнулся, а потом описал возможность уничтожения рельсовых путей вместе с эшелонами, используя мины на основе динамита. Про время изготовления тротила не помнил, да и по запалам были вопросы. Но электрическое освещение дворца позволяло думать о том, что создание электродетонатора и подрывной машинки – вопрос времени. А может быть, уже есть что-то подобное. На лекциях в учебке инструкторы упоминали об истории их создания, но сколько времени-то прошло? В памяти по этому вопросу провал. Закончив писанину, перечитал ее, кое-что поправил и, сложив все в оставленную князем папку, сунул ее под подушку на диване. Раздвинув ширму и затушив свечи, лег спать. С утра побудка за Завьяловым и дальше по накатанной дорожке. Туалет, чай, завтрак, ожидание. Слава богу, в этот день князь Борятинский посетил меня почти сразу после завтрака, прочитал мои измышления и сообщил, что мы отправляемся в Ораниенбаум. Дорога на поезде. Полковник и подполковник с аксельбантами генштаба, встречающие нас, и полигон. Время, которое провели на полигоне, пролетело как один миг. Впервые наяву, а не на фото, увидел пулемет Хайрема Максима на станке и артиллерийском лафете. Даже дали выпустить из каждого по половине ленты патронов. Как сказал император, не впечатлило. Нет, станкач, конечно, нужен российской армии, да и мне бы пригодился в задумках по созданию ДРГ. Может быть, действительно лучше тренога, а не колесный лафет. В будущем ДШК и «Утес» на треногах в Афгане были. Когда увидел винтовку Расмуссена, то тихо выпал в осадок. Ничего общего с тем, что видел на фото в своем времени. Похожими были только коробка с механизмом подачи патронов и самозарядки. Может быть, в будущем на изображениях был более поздний вариант данной винтовки. Тем не менее, как говорится, 7 бед, 1 ответ. С учетом того, что уже нарисовал и показал на приеме императора, рассказал полковнику по просьбе Борятинского, как вижу ружье-пулемет на базе этого механизма, и по-новому изобразил эскиз пулемета Матсина. Особенно представителя генштаба впечатлило оребрение ствола для увеличения площади воздушного охлаждения. А дальше была песня для души. С подполковником, который встречал нас на вокзале, отстрелялись по мишеням из пехотных и казачьих мосинок на 200, 400 и 600 шагов. Удивило отсутствие деревянных накладок сверху на стволе винтовки. После интенсивной стрельбы ствол быстро нагрелся, обжигал пальцы, из-за чего было некомфортно целиться. Если на первых двух дистанциях я совсем немного уступил сопернику – то на 600 шагах взял реванш, благодаря тому, что стрелял лежа, положив винтовку на мешочек с песком, чем вызвал совершенно неожидаемый мною восторг оппонента. В рамках возникшего единения души поведал Алексею Васильевичу, в голове осталось только имя-отчество данного офицера, свои сокровенные мысли об оптическом прицеле. По его просьбе нарисовал эскиз ПУ-1940, прицела укороченного, понятно какого года. Потом был или поздний обед, или ранний ужин в офицерском собрании стрелковой школы, и мы с князем вернулись на поезде в Гатчину. В поезде его сиятельство попросил меня отобразить на бумагах еще какие-либо соображения о возможных новшествах введения боевых действий. Подумав и руководствуясь предыдущими соображениями, плюнув на все, взял и описал поздний бронепоезд. А что? До его применения меньше 10 лет осталось. Броня у России есть, поезда есть, железные дороги также в наличии. Тот, что в САШ во время гражданской войны использовался, подойдет как младший брат. После того, как закончил излагать на бумаге свои измышления, в душе поселилась какая-то грусть. Не знаю почему, но пятая точка или чуйка стала подавать какие-то сигналы. Но, снявши голову, по волосам не плачут. Глядя, как Борятинский убирает в папку мои умозаключения, подумал, что так и до Петропавловской крепости недалеко. Нет, надо со всеми нововведениями заканчивать. В своем номере комнате получил поздний ужин. Потом сон, а после завтрака на следующий день мне было доведено через лакея Завьялова, что до обеда я могу на поезде проследовать до станции Елизаветинской, оттуда на извозчике до своей усадьбы. Мое затворничество закончилось раньше, чем я ожидал, но я этому был искренне рад. Даже знакомство с имением Мызой уже не пугало. Поезд пришел без опозданий. Носильщик занес в вагон мои вещи, которые доставили из гостиницы во дворец. Но увидел я их, только садясь в поезд в Гатчине. Кстати, РД так и не усмотрел в вещах. Правда, пока ехал в поезде, успел убедиться в том, что практически все вещи из РД, не связанные с боевыми действиями, спокойно покоятся в чемодане. Судя по всему, князь Борятинский или граф Воронцов-Дашков решили более внимательно ознакомиться с моими оригинальными вещами, типа ранец, плащ-палатка, котелок и индивидуальный медицинский пакет. И прочее по мелочи. Ременная сбруя для РД, подсумки для патронов, крепления для метательных ножей. По приезде в Елизаветино нанятый за рубль извозчик воодушевленно сообщил, что быстро домчит до моей усадьбы. Тут чуть больше 10 верст будет. Проезжая через Дылицы, кучер этого средства передвижения с одной конной тягой, даже не знаю, как его правильно назвать, то ли коляска, то ли пролетка, показывая на огромный дом-дворец с колоннами, поведал мне, что домина принадлежит барыне Трубецкой. Далее была спокойная, наезженная дорога в 2 колеи, без всякой мошкары и прочего жужжащего и летающего. Середина сентября. Солнышко светит, еще тепло. Липота. Я ехал и отдыхал от того напряжения, которое испытывал во дворце, и наслаждался окружающим пейзажем. Вскоре доехали до развилки, и словоохотливый извозчик сообщил мне, что одна дорога ведет к усадьбе, а вторая — в Курковице. Узнав, что от деревни есть дорога к моему новому дому, попросил провести меня через поселение, как уже узнал от графа, моих должников. Лучше бы я этого не делал. Такого убожества я еще не видел. Обветшалые срубы домов размером чуть больше, чем на хуторе Олениных, была баня. Попавшиеся по дороге крестьяне и крестьянки, одетые в какую-то рванину, низко кланялись, завидев меня, сидящего в пролетке. И полная безнадежность на их лицах. Добили увиденные босоногие детишки лет 6-7. Все трое худые, с большими головами, искривленными ногами. Бесспорно, это был ярко выраженный рахит. Извозчик, увидев выражение моего лица, испуганно замолк и до самой усадьбы хранил молчание. Я же, глядя в напряженную спину таксиста, впал в какое-то оцепенение, пытаясь удержать в себе разгорающуюся ярость. Пришел в себя, когда коляска остановилась, а извозчик каким-то дрожащим голосом произнес, сняв с головы колпак: «Прибыли, ваше благородие». Я, придя в себя, огляделся. Да, усадьба впечатляла. Здоровенная трехэтажная домина со множеством пристроек. Великолепный сад, виднеющийся огород с парниками, небольшой пруд перед домом. На фоне начинающего садиться солнца выделялись крылья ветряной мельницы, стоящей в шагах в 300 от основного здания. Из флигеля к коляске быстрым шагом выдвигался мужчина лет 40, одетый в сюртук, белую рубашку, брюки, заправленные в сапоги. Щеки приближающегося субъекта украшали шикарные бакенбарды. Подойдя ко мне, успевшему вылезти из данного средства передвижения, мужчина учтиво поклонился и представился. «Добрый день, ваше благородие, управляющий усадьбы Сазонов Александр Иванович». «Здравствуйте, Александр Иванович». Я внимательно посмотрел на управляющего и первым впечатлением остался доволен. Взгляд прямой, без раболепия, одежда явно не новая, но чистая и аккуратная, держится с достоинством. После краткого осмотра управляющего продолжил: «Харунжий Оленин, новый хозяин данной усадьбы». «Меня уведомили, ваше благородие». Сазонов снова поклонился. «Рад вашему прибытию». Отвечая, управляющий со скрытым интересом рассматривал меня. Я делал то же самое. Реально, Сазонову и дальше управлять моим имением или мызой, как ее здесь называли. Если не выяснится, что управляющий несколько злоупотребляет своими обязанностями. Хотя, если такое выяснится, то, честно говоря, даже не знаю, что и делать. Вряд ли за 3 недели, что мне отвел на знакомство с усадьбой государь, успею найти кого-то другого. Ладно, о плохом думать не будем. Но то, как живут в Курковицах, заставляет задуматься о компетентности Александра Ивановича. Данная мысль заставила меня еще раз внимательно смотреть управляющего. Сазонов с честью выдержал мой взгляд, хотя я и заметил, как он непроизвольно вздрогнул. Как мне сказал в училище сотник Головачев после подавления бунта: «Оленин, нормальный ты юнкер, добродушный как бы, любишь хорошую шутку в исполнении других, да и сам не прочь пошутить, песни поешь, заслушаешься. Улыбнешься, само обаяние, все девки твои. А вот посмотришь иногда. Не знаю, в чем секрет, но жутко становится так, что тянет штаны проверить на предмет сухости. Вроде и лицо не сильно меняется, но взгляд. Волосы на затылке сами приподниматься начинают. И понимаешь, вот она, смерть твоя. Не надо, Оленин, так смотреть, если перед тобой не враг». «Ваше благородие, что пожелаете с дороги?» «Александр Иванович, а баня в усадьбе есть?» «Как-нибудь, ваше благородие. Отличная новая баня. Последний из владельцев рода Афанасьевых, при котором она была построена, очень попариться любил». «Вот и замечательно. Дайте распоряжение, чтобы воды нагрели, пыль дорожную смыть. А вот в субботу попаримся». «Слушаюсь, ваше благородие. А что на обед приготовить?» «На ваше усмотрение, Александр Иванович, я не требователен в пище. Было бы сытно, и по вещам распорядитесь. Будет исполнено». Пока я разговаривал с управляющим, к нам подошел молодой босоногий парнишка лет 12-14 в холщовой рубахе и таких же штанах, который восторженно смотрел на мою форму и награды. «Митька, быстро отнес вещи его благородия в дом», — скомандовал ему Сазонов. Дождавшись, когда пацан выгрузит вещи, я расплатился с извозчиком, получив от него «Благодарствую, ваше благородие». Только после этого направился за управляющим на осмотр внутренности дома. Было как-то неудобно морально. Теоретически я знал, как должен себя вести его благородие со своей дворней, или наемными слугами, но на практике давалось это с трудом. «Тяжело тебе придется, товарищ гвардии подполковник», — думал я про себя, следуя за Сазоновым. «Какой из тебя нахрен дворянин и барин? И не откажешься от такого подарка? Какое у меня должно быть поведение, представляю, но претит?» «Ладно, что-нибудь придумаем. 3 недели, надеюсь, быстро пролетят, а дальше домой в полк? Хотя в это уже верится с трудом. Какое-то непонятное обхаживание и задаривание моей персоны со стороны царствующей семьи». Следующие 2 часа ушли на осмотр усадьбы. Обстановка в доме была богатой. Конечно, с дворцовой не сравнить, но, на мой взгляд, была на высоком уровне. Скотный двор, конюшня, сараи, огород и сад порадовали чистотой, ухоженностью. Было видно, что здесь трудятся от зари до темна. За время ознакомления выяснил у управляющего, кто работает на усадьбе. Оказалось, что кроме Сазонова и еще одной работницы, на мызе царствовал семейный подряд. Кухаркой и домоправительницей была Степанида. Женщина 50 лет, которая была в дворовых девках еще при первом из Афанасьевых. Ее брат Прохор с семейством, плюс муж старший из его дочерей с детьми занимались различными работами. Всего 12 человек. Кроме Сазонова и Митьки, младшего из сыновей Прошки, так называл Прохора Сазонов, пока никого больше не видел. Все на работах в поле, идет сбор урожая. Потом была баня. Точнее, я быстро ополоснулся теплой водой в шикарном банном помещении. Действительно, последний из Афанасьевых попариться любил. И в моем времени данное сооружение для банных утех имело бы успех. Достаточно сказать, что топилось оно по-белому. Печь была сложена из кирпича с трубой. В каменке, куда заглянул, сверху лежали зеленые галыши жадеита. Не нефрит, как у богачей и олигархов в моем времени, но также изрядно, подумал я. Потом в кабинете, так это помещение я назвал для себя, и оно мне очень понравилось, познакомился со Степанидой. Монументальность этой женщины позавидовала бы и Нонна Мордюкова, на которую кухарка была немного похожа. В кабинет Степанида с огромным заставленным посудой под носом в руках вошла как ледокол. Я побоялся, что она сейчас меня вместе со столом просто снесет, но швартовка прошла успешно. Стол начал быстро сервироваться. Сноровка домомучительницы оказалась на высоте. Почему домомучительницы? Да от тарелок шел такой одуряющий запах вкуснотищи, а этот монумент женского рода продолжал сервировку, не давая до них добраться. Наконец-то услышал: «Кушайте, барин!» И ледокол с огромной кормой выплыл из кабинета. Я пододвинул к себе тарелку с первым блюдом и убедился, что мои глаза и нос меня не обманули. Это был настоящий классический борщ, и даже мозговая косточка присутствовала в тарелке. Это просто фантастика. Целый год моей пищи в училище были в основном щи и каши. В станице борщ также почему-то не варили, хотя свекла росла, мелкая только была, размером с крупную редиску. Поэтому последний раз борщ я ел в прошлой жизни. В общем, дальше была феерия вкуса нормальной здоровой пищи. Борщ со сметаной, косточка, из которой мозговое вещество было выбито и намазано на кусок теплого ржаного хлеба. Пара рюмок, то ли водки, то ли хорошо очищенного самогона. Водку в этом мире первый и последний раз пил у Касьянова во время обеда. Поэтому опыта для определения качества и названия представленного мне для употребления продукта не было. А здесь, увидев борщ, не удержался. Да и стресс, накопившийся за время пребывания во дворце, надо было снять. Степанида также принесла еще 2 графинчика с настойками. Одну по запаху определил как вишневую, вторую опознать не смог, но пробовать их не стал. После борща был запеченный в небольшом горшочке картофель с мясом. Тарелка с квашеной капустой, огурчиками. Еще под это дело рюмочка и полная лепота. На сдобу и предложенный Степанидой чай сил уже не хватило. Когда домоправительница, все так же молча, лишь изредка бросая на меня взгляды, убрала со стола, что-то буркнув на мое спасибо, я решил, что на сегодня впечатлений достаточно. За окном было уже темно. Обед поздним получился, но вкусным. Поэтому, сказав пришедшему в кабинет Сазонову, что завтра с утра займемся бумагами по усадьбе, направился спать. Шикарная перина на кровати, мягкие подушки, невесомое одеяло. Упал на кровать и заснул мгновенно и крепко, будто бы в родном доме. Утро началось с пробежки на восходе солнца, а потом около часа отрабатывал ката с шашкой и кинжалом. На мои упражнения, раскрыв рот, смотрели обитатели усадьбы, пока собирались, кто ехать в поле, кто на огороды, кто пасти пяток коров. Последние, двойняшки, малец и девчушка лет 5-6, отправились за коровами с хворостиной в руках только после хороших подзатыльников от Митьки. Закончив зарядку, отнес оружие в кабинет, а потом направился в баню, где ополоснулся, чтобы не смущать окружающих своим голым торсом. Закончив утренние гигиенические процедуры, направился в так полюбившееся помещение. «Хорошо-то как», — думал я, открывая дверь. «Больше 1,5 месяцев не было зарядки. 40 дней дороги, потом жизнь в гостинице, во дворце». Уже жирок завязываться начал. Зайдя в кабинет, плюхнулся на стул за столом. Мечтательно потянулся и тут же принял пристойный вид, так как в кабинет со стуком вошел Сазонов. «Разрешите, ваше благородие?» Управляющий с кипой каких-то амбарных книг в руках застыл около двери. «Проходите, Александр Иванович, книги положите на стол, а сами возьмите стул и присаживайтесь ближе». «Я лучше постою, ваше благородие», — произнес управляющий, выкладывая передо мной книги. «Александр Иванович, давайте определимся в следующих моментах». Я подпустил в голос командный металл. «Если я что-то прошу, то просьба эта к исполнению обязательно. Это первое». Увидев, что управляющий внимательно и даже с каким-то страхом слушает меня, я продолжил. «Поскольку я хочу во всем детально разобраться и время терпит, то и разговор нам с вами предстоит долгий, обстоятельный. Вы что же, так и будете стоя его вести? И подбегать всякий раз, когда в книге заглянуть потребуется? Так что взять стул и сесть рядом со мной за стол вам все равно придется. Это второе. Первый момент, я надеюсь, запомнили?» «Запомнил, ваше благородие». «Вот когда вас в строй поставят, да в мундир обрядят, тогда и будете меня благородием величать. А пока этого не произошло, я для вас Тимофей Васильевич. И это третье». «Благодарю вас, Тимофей Васильевич». В глазах управляющего я увидел какое-то облегчение и появившийся потом проблеск уважения. «Тогда, Александр Иванович», — продолжил я, усевшись за стол и дождавшись, когда рядом расположится управляющий, — «в наказание и позавтракайте со мной, и пообедаете. Это четвертое». «Всегда бы были такие наказания», — усмехнулся Сазонов. После такого налаживания взаимопонимания началась плодотворная работа над документацией и бухгалтерией, отражающей финансово-хозяйственную деятельность на усадьбе. Прервались лишь дважды, на завтрак и опять поздний обед, который предоставила Степанида, явно удивленная моим распоряжением накрыть на двоих. В прошлом мире всю мою финансово-хозяйственную составляющую жизни представлял домашний бюджет, когда был в неженатом состоянии. В женатом им заведовали жены. На службе вопросами вещевого, продовольственного и прочего снабжения как-то не пришлось плотно заниматься, не считая одного раза. Тогда, после окончания операции в Первомайске, нашу группу офицеров и солдат 22-й отдельной бригады специального назначения вертушками доставили в Ханкалу на базу. На следующий день должна была прибыть какая-то группа шишек из Москвы, и нам было приказано быстро привести себя в порядок для их встречи. Потрепало нас тогда сильно, так как основной удар прорвавшихся из Первомайска боевиков прошел через наши позиции. С бумажкой от какого-то тыловика из штаба направился с группой бойцов на центральный вещевой склад Ханкалинской объединенной группировки, где меня встретил старший прапорщик с мордой, об которую хряка убить можно. Ознакомившись с принесенной бумагой, тот начал мне объяснять, что я полностью не прав, если надеюсь по данному документу что-то получить у него на складе. Выслушав весь этот монолог, я просто достал из разгрузки РГДшку, вырвал кольцо с предохранительной чекой и, отпустив спусковой рычаг, засунул гранату за пазуху этому большому хомяку. Посмотрев в его выпученные от страха глаза, взял его за плечо и резко развернул к себе спиной. После этого, придав ударом ноги в пятую точку ускорения, отправил страшного прапорщика вдоль стеллажей с вещевкой. Я тогда стоял и смотрел, как метрах в 10 от меня извивался на полу не удержавшийся на ногах прапорщик и пытался достать из-за пазухи гранату. Через несколько секунд он затих, а под ним образовалась лужа. Никакой жалости у меня к этой куче жира не было. Одна только злость. Неужели у данного индивида и мозги салом заросли? Он не видел, что перед ним стоят бойцы, которые только что вернулись из боя. Изгвазданы, в прорехах и крови бушлаты. Разодранные штаны, лица и руки еще не отмытые от порохового нагара. В том бою из 40 человек наших двух групп мы потеряли 3 офицеров и 2 солдат. Еще 6 бойцов были ранены, 2 тяжело. Но перед нашими позициями остались 84 трупа боевиков, не считая раненых и пленных. А этот козел... Всю новую форму мы тогда получили. Достав у прапора из-за пазухи гранату, я объяснил ему, что это пустышка, которая иногда требуется при зачистке помещений, если надо взять пленного. Но если за то время, пока я этот муляж привожу в исходное состояние, мои бойцы не получат того, что нам выписали в штабе, то в ход пойдет настоящее. При этом все имущество прапорщик должен будет предоставить лично. Конечно, за промежуток времени, пока я установил назад чеку и рычаг, прапор все не смог нам выдать, но он очень старался. У меня даже сложилось мнение, что бедолага похудел килограммов на 10 за ту небольшую часть суток, что пообщался с нами. За эту шутку чуть не завернули мое представление на звание Героя России, но вступился тогда еще генерал-лейтенант Трошев, командующий объединенной группировкой российских войск в Чечне. По слухам, Геннадий Николаевич в своей манере объяснил главным тыловым шишкам ханкалинской группировки, что очень желает их видеть всех вместе с подчиненными на передовой и в отличной физической форме. И он всеми силами будет этого добиваться. Это если все перевести на нормальный язык. Вспомнив этот эпизод из своей прошлой жизни, украдкой посмотрел на Сазонова. Надеюсь, к нему таких экстремальных мер применять не придется. После чего опять стал внимательно вслушиваться в отчет о деятельности управляющего. Из того, что он мне доложил до завтрака, я понял, что усадьба приносит чистый доход в среднем около 2000 рублей в год. Все зависит от урожая. На настоящий момент Сазонов готов передать мне 2500 рублей, которые были получены в прошлом году. С учетом переработки и продажи нового урожая, со всеми затратами и налогами, будет получена минимум такая же сумма. «Неплохой годовой доход дает именице», — подумал я. «Это еще 3 моих годовых содержания, как Харунжева. Да вы теперь богач, батенька». Только вот что с крестьянами в Курковицах делать? Такой нищеты я еще не видел. О том, откуда взялось такое бедственное положение общины, я узнал от Сазонова после завтрака. Оказалось, что несмотря на то, что в настоящий момент в Курковицах проживало 25 лиц мужского пола и 30 женского, ревизских душ было только 12 по числу дворов, и на каждую такую душу отводилось только 3,5 десятины земли. Для сравнения, в Амурском войске казаку было положено 20. Из объяснений Александра Ивановича я узнал, что обозначает понятие «ревизская душа», после чего мне стало более ясным выражение «мертвые души». Произведения Гоголя, как и других классиков, в школе не читал, ограничиваясь чтением критических статей, на основании которых и писал потом сочинения. Да и в более зрелом возрасте классики как-то для чтения не шли. Сазонов также раскрыл мне глаза и на суть крестьянской реформы 1861 года, когда ознакомил с актом «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». По этому нормативному документу все крестьяне переставали числиться крепостными, но теперь стали считаться временно обязанными, потому что, получив личную свободу, бывшие крепостные не получили свободно и безвозмездно основные средства для своей деятельности, то есть землю. Помещики в результате реформы Александра Освободителя остались собственниками всей принадлежащей им земли. Крестьяне могли выкупить земельный надел, который помещик обязан был им выделить. Каждая местность устанавливала свой минимальный и максимальный земельный надел. В Петербургской губернии он соответствовал именно 3,5 десятинам на ревизскую душу. Выкупить свой земельный надел крестьяне должны были в течение 49 лет, для чего государство выделяло им ссуду под 6%. 20% суммы за надел ревизская душа должна была внести сразу, а остальные 80% – в течение установленного манифестом срока. До тех пор, пока вся сумма не была погашена, крестьяне считались временно обязанными и должны были отбывать барщину или платить оброк. Сумма оброка для каждой губернии устанавливалась отдельно. Как ни странно, но самые высокие оброки были назначены в Петербургской губернии, хотя большая часть земель здесь считалась неплодородной. В черноземных губерниях оброк был значительно ниже. Во временно обязанном состоянии крестьяне должны были находиться, пока не завершалась сделка по выкупу земли. Поначалу этот срок не был оговорен, но в декабре 1881 года по прошествии 20 лет после принятия манифеста об отмене крепостного права установили конкретный срок и постановили, что к январю 1883 года все временно обязанные крестьяне должны быть переведены на выкуп. То есть оставшуюся невыплаченную часть за наделы государство выплачивало помещикам, а крестьяне становились должниками казны под те же самые 6% годовых. Это было значительным послаблением для крестьян, если бы не обычная статистика. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, семье из 4-5 человек на одну ревизскую душу и оплачивать растущие долги было необходимо 6-8 десятин земли. И земли нормальной, а не той, что коллежский советник Афанасьев нарезал своим крестьянам после реформы. Наделы были отгорожены помещичьими землями от угодий, которые были жизненно необходимы в хозяйстве. Леса, крупного ручья для водопоя живности и пастбищ. Вот и приходилось общине деревни Курковицы арендовать эти земли за высокую плату. Последний из Афанасьевых цену аренды поднял. Куклин увеличил ее еще больше. В результате этих действий община впала в крайнюю нищету и долги перед казной. За аренду моей земли тоже прилично должны, только отдавать нечем. Особенно добила информация, что где-то через месяц, после сборов налогов, большинство жителей Курковицы разойдутся по губернии кусочничать. Иначе до весны не доживут. В этом году из этих похождений не вернулись в общину две девки да один пацан. Может, где-то и пристроились, а может, и сгинули. Крестьяне молчат. От этой информации во время обеда, который прошел в молчании, мне еда в горло не шла. Понимая, что я как бы не виноват в таком положении общины, до такого состояния ее мои предшественники довели. Но и что делать, пока не знал. Точнее, не знал, как правильно помочь крестьянам, чтобы данная помощь пошла не во вред. «А интересно получается», — думал я, безразлично поглощая какое-то жаркое, не чувствуя его вкуса. «В книгах попаданцы легко экономику страны перестраивают чуть ли не за пару лет. А здесь сидишь, репу морщишь и не знаешь, что делать с 55 душами бывшей владельческой деревни. Да еще и о 12 на усадьбе думать надо. Хотя здесь ситуация не критическая, но особого достатка не увидел даже у управляющего». Отправив после обеда Сазонова готовить копию схемы земельного участка, на которую завтра планировал нанести пахотные земли, наделы крестьян, пастбище и прочее, сам остаток вечера посвятил думам о курковицах. Решив, что утро вечера мудренее, лег пораньше спать. Следующий день посвятили с управляющим объезду моих земель и уточнению плана их использования. На заранее нарисованной Александром Ивановичем схеме каких-либо исправлений вносить практически не пришлось. Чем больше я общался с этим человеком, тем больше он мне нравился своей профессиональной компетентностью, ответственностью и щепетильной честностью. С учетом этого, вечером я дал команду Сазонову разработать в течение пары дней проект по выведению из нищеты деревни Курковицы с одновременным поднятием дохода от имения. Отдавая такое распоряжение, я злорадно про себя улыбался. Просто я использовал старый армейский способ. «Сам не решай, предложи подчиненным, а потом из их предложенных решений выбери наилучшее. Хорошо обдумай, добавь свое», а решение задачи снова на ретивых нижестоящих по служебной лестнице переложи. Успех достанется тебе, а в случае неудачи крайних искать легко. А мне тем более. Управляющий, подчиненный, только один имеется. На следующий день после завтрака Сазонов, удивив меня скоростью исполнения, представил заказанный мной проект. Ознакомившись с бумагами, я озадаченно посмотрел на Сазонова, который стоял перед столом. «Александр Иванович, скажите, вы кому-нибудь из моих предшественников предлагали осуществить данные мероприятия?» «Да, Тимофей Васильевич, и неоднократно». «И почему никто из них не пошел на это?» «Потому что данный проект единовременно требует больших затрат, которые смогут вернуться не ранее, чем через 5 лет». И то при благоприятных погодных условиях. В случае неурожая данный срок будет увеличен. Если же деньги вкладывать постепенно, то результаты растянутся еще на более длительный срок. Поэтому ни Афанасьевы, ни Куклин на это не шли. Им главное было получить больший доход с минимальными вложениями и быстро. «Интересно, очень интересно, Александр Иванович. Берите стул, присаживайтесь, будем разбираться». Если кратко, то Сазонов предложил погасить долги казне за наделы общины деревни Курковицы. Затем установить на наделы твердую цену без всяких процентов. Ввести наделы в общий план пашен. Крестьяне будут отрабатывать стоимость долгов за свои участки и урожай на них наемным трудом. В общем, тот же оброк и барщина, но по фиксированным расценкам, которые будут учитывать заинтересованность крестьян в своем труде. С учетом того, что в общине осталось всего по одной кляче на 2 двора, а конная тяга из 4 голов, которая имелась в имении, имела возраст старше 12 лет, управляющий предлагал закупить жеребца и 2, а лучше 3 кобыл жмутской породы. Эти лошадки и для полевых работ хороши, и для езды в упряжке или верхом. Выносливы, неприхотливы и хороший приплод дают. Также приобрести хороший металлический 3-лемешный колесный плуг, борону. На этой базе создать что-то типа МТС в истории СССР, а точнее плуговую артель, которая будет обрабатывать и землю имения, и крестьян. Да и в соседних деревнях и имениях можно будет заработать. С помощью двузубой сахи и косули, которую сейчас в основном использовали, можно было разрыхлить землю пашни до 2-4 вершков. Но при этом крестьянам приходилось двоить или даже троить землю. Иными словами, производить двукратную и трехкратную вспашку. Предлагаемый к закупке плуг позволял производить вспашку глубиной до 6 вершков за один проход, но требовал минимум 2 лошадей в упряжке. Плужная обработка полей по найму в последние годы стала развиваться во многих губерниях. Труд плугарей высоко оплачивается, так как качество пахоты намного лучше, чем при сошной обработке. И это приводит к значительному увеличению урожая. В округе же данной услуги пока никто не предлагал. Все предложенные мероприятия сопровождались расчетами, включающими затраты, инвестиции, ожидаемые дивиденды от этого. В общем, цифры, проценты, дебет, кредит, прибыль, убыль. Разовые затраты были приличные, почти годовой доход имения. Но по прикидкам Сазонова, все должно было отбиться в течение 5 лет, а дальше приносить значительную прибыль имению, увеличив чистый доход до 2500–3000 рублей. То есть почти на 30%. При этом Александр Иванович гарантировал, что материальное положение крестьян как в Курковицах, так и в имении значительно улучшится. Что ж, интересный проект. Выкладки и расчеты убедительны. Но есть одно «но». Я увидел, как лицо управляющего из радостно одухотворенного стало превращаться в трагически разочарованное. Да с такой яркой мимикой, отражающей чувства жуликам и мошенникам, Александр Иванович, вам не быть. На первой же афере попадетесь. Но это только мне на пользу. Эти мысли пронеслись в моей голове, пока я держал мхатовскую паузу. Ладно, надо продолжать, а то сейчас мой управляющий совсем расстроится. Почему, Александр Иванович, вы рассматриваете только выращивание зерновых? Тимофей Васильевич, но сама мыза как бы изначально была нацелена на это, а имеющаяся в имении мельница позволяет практически вдвое увеличить стоимость зерновых, реализуя их уже в виде крупы и муки. Александр Иванович начал оживать прямо на глазах. За свой проект он готов был стоять горой. Из ваших расчетов я понял, что при трехполье в 150 десятин планируется основной упор сделать на выращивание овса с получением наивысшего из зерновых урожая сам-5, то есть около 60 пудов с десятины. Потом следует отбор 12 пудов лучших семян для нового урожая, а 48 пудов идет на крупу. При средней цене, составляющей сейчас 1,5 рубля за пуд овсяной крупы, 50 десятин, засеянных озимыми и яровыми, дадут доход около 3500 рублей в год. И это не считая прибыли с других культур и прочего. Все верно, Тимофей Васильевич. В настоящее время при трехполье мы имеем возможность обрабатывать только 80 десятин. Не хватает рабочих рук, да и инвентарь не позволяет. Оплату наемным работникам Куклин установил очень низкую, на которую никто не соглашается. Я же самостоятельно ее изменить не имел права. Из нормальных работников усадьбы мы имеем Прохора, его старшего сына и зятя. Управляющий замолк, а потом осторожно спросил. «А какие у вас предложения, Тимофей Васильевич?» «Александр Иванович, что вы скажете по поводу выращивания картофеля?» «Так сразу и не скажу», — управляющий задумчиво потер переносицу. «Мы в имении засеваем 3 осьминника, но это для своих внутренних нужд. И то только из-за того, что Афанасьевы любили ее, а Степанида хорошо может чертово яблоко приготовить». «А почему чертово яблоко?» — поинтересовался я, перебив Сазонова. «Так из-за созвучности немецкому «Крафт Тойфельс», что переводится как «чертова сила», — ответил управляющий. «Большинство крестьян до сих пор отказываются сажать картофель. В ближайших имениях я не слышал, чтобы кто-то выращивал его на продажу. А какой урожай чертова яблока в имении? 7-8 пудов со сменника. Чуть больше 100 килограммов с сотки, перевел я для себя в привычную меру измерений. Маловато. Даже я, будучи пенсионером в своем времени, в последние годы засаживая сотку для того, чтобы поесть молодого картофеля, получал не меньше 150 килограммов. А из меня агротехник был еще тот. «Какая стоимость картофеля при продаже?» – спросил я. «Где-то 1,5 рубля за пуд», – ответил Александр Иванович. Когда я ехал в Петербург, мне попалась статья, что можно собирать более 100 пудов картофеля с десятины. Подумайте, Александр Иванович, над перспективами. Я смотрел на Сазонова, который был похож на зависший компьютер. Кажется, моя информация немного выбила его из привычного состояния. «Мне надо обдумать эту информацию», — наконец произнес он. «А я не тороплю, Александр Иванович. Обдумайте, узнайте больше информации, просчитайте. Возможно, и появится необходимость внести изменения в ваш проект. Кроме того, есть еще одно предложение». Управляющий внимательно смотрел на меня. «Как я увидел в отчете, цена на сливочное масло, которое вы реализуете в Ямбурге, составляет 16 рублей за пуд. Какое количество коров мы сможем прокормить, Александр Иванович, на наших землях с нормальным питанием в течение года?» «Боюсь, Тимофей Васильевич, к нашим имеющимся 5 максимум еще 3-4. Рабочих рук не хватает. Не сможем достаточного количества сена на зиму запасти. В этом году точно. Сенокос давно прошел. Если только закупать корма. А если предложить крестьянам аренду коров с правом их последующего приобретения? Допустим, что в течение 5 лет они должны будут ежегодно сдавать с коровы в имение 10 пудов масла. Остальное надой идет в личное пользование крестьян. С учетом виденного мною в Курковицах состояния домов и дворов, содержать пока коров в имении, построить для них общий теплый коровник. За каждой коровой закрепить один двор общины. А за 5 лет и крестьяне отстроятся, если мы им по нормальной цене лес предложим. Как вам такой ход?» «Ой, мама мия! Кажется, Сазонов завис окончательно, и сегодня я от него вряд ли что разумное услышу», — подумал я, глядя на остекленевшие глаза Александра Ивановича. «Община, конечно, тоже коллективное хозяйство, но совмещение социалистического и капиталистического способов ведения дел требует длительного осмысления». Решив окончательно добить управляющего, я произнес: «На все эти мероприятия я готов выделить озвученную вами сумму». «Все, сливай воду, туши свет». Сазонов, находясь в заторможенном состоянии, поблагодарил меня, сгреб со стола листки со своим первоначальным проектом и удалился из кабинета деревянной походкой. Я же с чувством выполненного долга взял шашку, кинжал и отправился на тренировку. Потом был обед, а на закате я посидел на пруду с удочкой. Поймал с десяток карасей-сковородников, которые отнес Степаниде с просьбой-указанием приготовить их завтра по любому ее вкусному рецепту, чем вызвал довольную улыбку своей суперкухарки. На следующий день после моей зарядки Сазонов отпросился уехать на пару дней, как я понял из его слов, для консультации узнающих людей по выращиванию картофеля и по изготовлению, хранению, реализации довольно больших объемов сливочного масла. Для данной операции им была задействована имеющаяся в усадьбе повозка, которую я про себя обозвал, когда первый раз мы с Сазоновым объезжали имение, бричкой. Возможно, это был и другой экипаж. Также выделил Сазонову по его просьбе 3 рубля. Этот и следующие 2 дня прошли в приятном ничего не делании. Тренировался, ловил карасиков в пруду, получал последний ультрафиолет петербургского солнца. Знакомился с остальными жителями усадьбы. Судя по всему, Сазонов успел слить какую-то информацию из наших с ним планов, поэтому все обитатели усадьбы относились ко мне восторженно-предупредительно. Через 3 дня, ближе к вечеру, вернулся из поездки управляющий. Его вид соответствовал коту, который объелся то ли сметаны, то ли колбасы. Заверив меня, что завтра, в крайнем случае послезавтра, он представит новый проект развития усадьбы и деревни Курковицы, повизгивая от нетерпения, умчался в свою комнату во флигеле. Я же отправился на пруд. За эти 3 дня различные блюда из карасей мне не успели надоесть. Да и погода была изумительной, даря окружающим последнее тепло бабьего лета. Отдых закончился следующим утром, когда Сазонов сообщил мне о приглашении на прием к княгине Трубецкой в имение Елизаветина. «Ну что же, господин Харунжий, завтра первый выход в высший свет», — подумал я, рассматривая карточку с текстом о желании видеть меня на встрече в узком кругу.